Взгляд офицера упал на награду на моей груди. Глаза мужчины расширились. Он явно узнал знак. Пару мгновений на его лице отражались раздумья. Наконец он сделал выбор. Сделав вид, будто никакого разговора и не было, он постучал ладонью по кабине, давая распоряжение трогаться. «Поехали!» – прикрикнул он. «Быстрее!» Однако мне уже было мало. «А ну стойте!» – резко крикнул я и в ответ на удивленно злобный взгляд добавил. «Вы должны извиниться перед государственным магом». Лицо офицера налилось краской. Из окна энергомобиля даже высунулась какая-то молодая физиономия, со священным ужасом посмотрев на меня. Пару секунд длилась немая сцена. «Я был неправ», — наконец выдавил офицер. «Забираю свои слова назад». Решив, что на этом достаточно, он грохнул по борту энергомобиля кулаком. Водитель тут же тронулся, и они уехали в сторону дворика. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес я и добавил сам себе. «И откуда у тебя, Виктор, самомнение полезло?» «Но я считал себя правым. Если я собираюсь вертеться в высшем свете, то спускать несправедливые слова нельзя». Я уже почти выбросил эту ситуацию из головы, как внезапно заговорила Альбиона. «Этот Мирс всегда был идиотом, так им и остался», — произнесла она. «Я тоже любила ставить его на место. Теперь настал уже мой черед делать удивленное лицо». Альбиона впервые высказала мысль, не относящуюся непосредственно к делу. «Нет», — покачал я головой, — «надо будет определенно за ней понаблюдать». На этом наши приключения закончились. Мы разошлись с содержимой, после чего судьба позволила мне добраться до Хардена без новых происшествий. «Ну-ка», — произнес Теодор, — «покажи поближе». Я послушно снял значок с груди и дал старшекласснику в руки. Тот принял его как величайшее сокровище на свете. Поднеся вещицу ближе к лицу, он с упоением вгляделся в нее. Рядом стоял Кир, выражение лица которого зеркально повторяло старшекурсника. «Уа-о!» — послышалось восхищенное замечание Дылды. «Ага», — кивнул Теодор. «А еще гляди, он переливается и немного светится в темноте». Он накрыл знак сверху ладонью, чтобы убрать лишний свет. И правда, в темноте языки пламени, изображенные на награде, слегка переливались оранжевым. «Награды делаются в том числе из материалов аномалий», — произнесла стоящая рядом Фира. «Это чтоб придать им уникальность и защитить от подделки». Сестра Теодора хоть и держала свой привычный гордый вид, но все равно то и дело поглядывала на значок с интересом. «Чего уж говорить о моих однокурсниках, которые столпились вокруг нас и тянули руки, умоляющими взглядами прося посмотреть. Из-за набившихся людей в гостиной было не протолкнуться», но никого это не смущало. Едва прошел слух о моем награждении, как весь курс пришел посмотреть и еще куча народу. В итоге под всеобщие охи и ахи награда ходила из рук в руки, изучаемая студентами. Я жмотиться не стал, позволив всем потрогать вещицу. Только незаметно наложил защитное плетение, чтоб не повредили. «Да, хорош, Вик, не тая восхищения», повернулся ко мне Теодор. «Я тоже такой получу», уверенно заявил Кир. «Только дадут задание, как отличусь. Смотри, чтоб отличалку не оторвали», фыркнула ехидная сестра Теодора. «Забы, что такое не дают. И такую штуку только до 27 лет можно получить. Она только молодым магам присуждается. За особые заслуги». «А какие у тебя заслуги?» «Рекордное количество прогулов. Я заполучу его», стоял на своем Кир. Вероятно, он так бы и спорил, но в этот раз вмешалась Крис. «Хватит здесь торчать», произнесла она. «Мы так на ужин опоздаем». Все невольно посмотрели на часы и поняли, что староста права. Наступило время ужина. Спорить никто не стал. Оголодавшие однокурсники направились на выход. Дождавшись, когда толпа рассеется, вслед за ними пошел и я со своим друзьями-старшекурсниками. «Молодец ты, Вик», — сказал Эфира. «Хоть ты и скрываешь, что у вас там произошло, но думаю, там было очень опасно». Ее лицо стало серьезным. «Да ты чего, сестренка?» — свел все в шутку Теодор. «Наш Виктор везде прорвется. И все же впредь будь осторожен», — добавила Фира. «Не суйся в опасные места почем зря». Вместе мы вышли на лестницу и направились к обеденному залу. «Кстати, об опасных местах», — оживился Теодор. «Мы скоро в кишку пойдем. Хочешь с нами?» Я хотел было отказаться, но осекся. Вместе с наградой лучшему студенту от лорда Шикла и добытым сегодня энергетически насыщенным мозгом твари у меня уже было два сочетающихся по типу реагента. Можно уже было думать, какой артефакт создать для Альбионы. И зайти в пару лавок в кишке, поискать подходящий предмет для основы было не лишним. Подумав об этом, я согласился. «Ну вот и классно. Тут же подхватил Теодор, а то давно уже не гуляли. Ему опасно, нахмурилась Фира. Вик уже закончил первый курс, да и вон че творит, махнул рукой Теодор. Еще неизвестно, кому в кишке безопаснее, ему или нам, а втроем так вообще без проблем. Фира спорить не стала, мы договорились о времени и месте встречи. На этом, довольный и предвкушающий ужин, я вошел в обеденный зал. Народу здесь сильно поубавилось. Если наш курс присутствовал в полном объеме, то с более старших многие уехали на практику. Чем старше курс, тем больше студентов с него выбирали практику в отдаленных местах. Многие уже определились с будущей стезей и нарабатывали серьезный опыт и репутацию. Я набрал поднос еды, проходя мимо стола преподавателей, отметил, что и там людей стало меньше, а те преподаватели, что присутствовали, очень эмоционально что-то обсуждали. Да нетрудно догадаться, что, подумалось мне, скоро Харден должен измениться навсегда, и еще непонятно, что будет. Ужин прошел в обычной обстановке, если не считать того, что я то и дело ловил на себе взгляд Фидели. Чего хотела от меня аристократка, было непонятно, но мне было все равно. Мысли вертелись вокруг добытого артефакта. Надо быстрее решить, что я конкретно буду делать за оружие для Альбиона и какие у него будут свойства, размышлял я. А уже там станет понятно, хватает ли у меня реагентов и что надо докупить. Помимо этого, нужно будет договориться об использовании оборудования на мануфактурах Харрингтонов. Но я видел, что здесь у меня все получится. Главное понять, что поможет лучше раскрыть потенциал Альбионы, добавил я. В этот момент со стороны пахнуло легким цветочным ароматом. Повернувшись, я увидел, что Фиделия села рядом. Аккуратненько прихлебнув чаю, она заговорила, не поворачиваясь ко мне. «Ты ведь уже в курсе будущих изменений, верно?» – спросила она. «Вот оно что», – понял я. «И девчонку эта тема тоже беспокоит». «Не особенно», – произнес я вслух. «Деталей мне не рассказывают». Фиделия сузила глаза, будто решая, действительно ли я не в курсе или просто хочу избежать разговора. «Уже в конце лета к нам привезут первых учеников из русских кланов», – произнесла она. «Помимо этого будет увеличенный набор первокурсников. Снизит планку требований». «Вот оно что», – без особого интереса произнес я. «Ну ладно». Моя индифферентная реакция явно не нравилась аристократке, но она продолжила. «В наш курс тоже прибудут новенькие», – сказала Фиделия. «И русские наверняка отправят сильных магов». Эта фраза уже дала понимание о причине разговора. «Но я хотел услышать это от самой аристократки». «Чего ты хочешь, Фиделия?» – спросил я прямо. «Ты же не просто так об этом заговорила, верно? Мы должны объединиться», – произнесла девчонка. «Так нам проще будет контролировать этих русских». «Ох уж эти аристократы», – подумал я. «Разделяй и властвуй». Логика Фиделии стала ясна. «Боишься потерять место под солнцем?» – усмехнулся я. «Не думал, что ты настолько не веришь в свои силы». Фиделия поморщилась. «Я знал, что позиция вечно второй ужасно раздражает честолюбивую девчонку. Назови хоть одну причину, по которой мне стоит об этом беспокоиться», – ответил я. «Ты же знаешь, что моя позиция не просто сильна, она непотопляема, верно?» Фиделия закусила губу, будучи не в состоянии спорить. «Сегодня я получил государственную награду из рук принца. Помимо этого, у меня была уже куча знакомств и самое важное, потенциал моей силы с каждым годом все больше реализовывался. Время работало на меня, так чего мне беспокоиться, что придут ученики из русских кланов». Понятно было, что она хотела воспользоваться моей силой, чтобы и в изменившемся балансе сил занять хорошее место. И все же давать аристократке отворот-поворот я не стал. «Придумай предложение поинтереснее, девочка, тогда и поговорим», – произнес я. «А теперь извини, у меня дела». Допив чай, я встал и отнес пустую посуду. Закончив на этом ужин, я пошел к себе. Завтра у меня наконец начиналась практика у Харрингтонов, и мне следовало подготовиться и решить, что делать с артефактом. Придя к себе в комнату, я запер за собой дверь, после чего сел на пол. Первым делом достал футляр из-под награды. Стоило его открыть, как густая субстанция осветила комнату синим светом. «Пойдет», — подумал я, изучив энергонасыщенность. «Штука ценная». После этого я вынул футляр, полученный от Шикла. Стоило его открыть, как синее сияние разбавилось оранжевыми отблесками. Первые же тесты показали, что артефакты отлично подходят друг к другу. Убедившись в этом, я спокойно вылил жидкую субстанцию на кристалл. После этого я начал кропотливо циркулировать магическую энергию. Мой труд принес плоды через час. Кристалл впитал в себя весь энергетический потенциал субстанции из мозга твари. Из-за этого он поменял цвет, начав изредка переливаться синим, а его энергонасыщенность повысилась. Вот теперь это действительно достаточно мощный исходник, чтобы сделать артефакт для Альбионы, подумал я, любуясь делом своих рук. Осталось только попасть к Харрингтонам и договориться, ну и не свернуть шею где-нибудь по пути, а то приключений стало как-то слишком много. Глава 5. Ух, как же спать хочется, зевнув, протянул Кир. Сейчас тебя взбодрят, усмехнулся я. Сержант Хаук большой затейник по этой части. Я, Кир, да и остальные студенты выходили из замка, сонно потягиваясь. Все направлялись в сторону тренировочных площадок. Несмотря на конец учебного года и отъезд многих других учителей, сержант Хаук остался. Более того, он вообще постоянно проживал в замке и с удовольствием проводил уроки независимо от времени года. «Да уж, этот демон точно нас измучает», – произнес Кир. «Ну и ладно, у меня будет еще 2 часа до практики, отдохну». Его поддержали несколько голосов. У большинства сейчас было персональное расписание, вернее, так должно было быть, но последние недели нас продержали в замке. Однако долго так продолжаться не могло. Меры безопасности ослабились с сегодняшнего дня, и большинству уже предстояло отправиться на практику. «Ну, смелее», — послышался со стороны площадки знакомый голос. «Шевелите маслами, если не хотите здесь до обеда купаться». При слове «купаться» у большинства дернулись лица. Я выглянул из-за спин однокурсников. «Все верно». На тренировочной площадке уже находилась полоса препятствий с обилием грязи. «А нет, дерьмо!» – послышались возгласы моих однокурсников. Все были недовольны, и я не стал исключением. «Макаться в грязь никто не хотел. Не вижу радости на ваших лицах», – с явным довольством произнес Хаук. «Совсем обленились за зиму?» «Да, ничего, жирок из вас я вытоплю. За зиму мы позабыли всю мерзость этого пыточного инструмента. Видимо, сегодня Хаук решил, что уже достаточно тепло, и пора вернуть старые добрые традиции». «Ладно, хватит шуточек», – построжил Хаук, – «строится». Уже с помощью отработанной привычки мы в один момент выстроились по росту. Хаук окинул нас хозяйским взглядом. Кажется, он был в отличном настроении. Судя по опыту, ничего хорошего это не предвещало. Я обратил внимание еще на одну деталь. Рядом с Хауком стоял небольшой столик, на котором расположилось непонятное устройство. Выглядело оно как какой-то кинопроектор, но сделанный из толстого слоя металла. Направлен он был в точности на полосу препятствий. «Он что, будет снимать нас для кино?» — послышался тихий вопрос. «Ну точно», — произнес кто-то. «Для комедии, как мы бултыхаться будем». Хаук, кажется, вопросы услышал, но вместо того, что покрикнуть, лишь расплылся в улыбке. И это никому не понравилось. «Ну что, давайте разминку небольшую», – произнес он, – «и вперед». Разойдясь по площадке, мы начали выполнять привычный комплекс упражнений. Настороженные студенты, уже привыкшие, что от Хаука ничего хорошего ждать не приходится, то и дело косились на прибор. «Ну, кто первый?» – спросил Хаук, который, кажется, испытывал нетерпение. «Сегодня можете сами решать». Ощущение какого-то подвоха, исходящее от наставника, – стало в 3 раза сильнее. Теперь уже все осторожно оглядывались, ожидая, кто же первым примет удар. «Эй, дылда, ты вчера там трепал, что сердце получишь», — послышался ехидный голос Фидели. «Давай, докажи, что не трус. Будешь первым». Ее тут же активно поддержали. Кир непроизвольно втянул голову в плечи. Его пыл явно угас, но пойти на попятный, особенно перед аристократкой, он не смог. «Ну и буду», — набычился он. «Так вперед, герой», — ухмыльнулся Хаук, видимо, слышавший разговоры. Кир скинул гимнастерку и передал ее мне. Под всеобщими взглядами он подошел к линии старта, где, вздохнув, осмотрел полосу. На самом деле ничего особенного та из себя не представляла. Самым сложным элементом была глубокая яма, заполненная грязной водой. Нас таким уже удивить было нельзя. «Начинаю», — вздохнул Кир. Преодолев старт, он побежал к деревянной стенке, на которую нужно было забраться, а затем спрыгнуть. Пока всеобщее внимание было сосредоточено на Кире, я заметил, как Хаук подошел к прибору. Здесь он замер, явно выжидая. Краем глаза я наблюдал за тем, как Кир прыгает в яму и с выражением отвращения на лице начинает ее преодолевать. Воды было ему по плечи, так что дело было не таким уж и сложным на первый взгляд. Однако в момент, когда однокурсник был на середине пути, Хаук резким движением снял металлическую заслонку. Я ощутил давление аномалии. Бредущий в воде кирохнул, а его лицо побледнело. Потеряв контроль над конечностями, он начал заваливаться назад. Дернувшись пару раз, будто сопротивляясь, он все же не справился и погрузился в воду с головой. Выглядело это так, будто что-то затянуло его. Там артефакт, имитирующий давление аномалии, понял я. Кир потерял контроль от излучения. На площадке повисла тишина. Полные ужаса взгляды студентов шарили по воде, ожидая, когда же Кир вынырнет. Но тот все не появлялся. Излучение было не таким уж и сильным. Скорее всего, из-за паники парень не мог вернуть контроль над телом. Тем временем пауза затягивалась. Так и будем смотреть и ждать, когда ваш однокашник станет достоянием истории, произнес полное ехидство голос Хаука. Или может, все-таки ему еще надо пожить? Вздохнув, я скинул гимнастерку и, подбежав к полосе, нырнул в воду. Тут же я попал под луч из артефакта. Тот был не так уж и силен. Похоже, Кир начал тонуть скорее из-за паники, чем от недостатка сил к сопротивлению. Не видя ничего в грязной воде, я не сразу, но ухватил парня за одежду. Потянув его, я оттолкнулся ногами от дна и вынырнул из воды. В уши тут же ударили крики однокурсников. Подхватив Кира под руки, я потянул его к берегу. Мы преодолели пару метров, и там его уже перехватили и потащили наверх ребята. Я же вылез следом. К этому моменту Кир уже успел нахлебаться грязной воды. Ворчащая Фиделия легким плетением заставила его в два счета все выплюнуть. Скоро напуганный парень уже судорожно глотал воздух. «Господин Хаук», — возмущенно произнесла Крис, — «это слишком жестоко, он мог умереть». Естественно, эти слова преподавателя не впечатлили. «Все мы можем умереть», — философски произнес он, — «а судя по последним событиям, теперь в нашем городе шансы это сделать возросли в разы, и все же это не повод», — не согласилась Крис. «С излучением аномалий должны работать только студенты этого факультета». Староста, разумеется, уже поняла, что Хаук применил артефакт, имитирующий воздействие аномалии, и не замедлила это предъявить. Но и у наставника был ответ. «Времена меняются», — сказал он. «Это видишь», — он показал рукой на небо, вернее, на идеально ровную прореху в кучевых облаках, заполнивших свод. Такой эффект достигался из-за энергетического выброса аномалии и имел какое-то мудреное название. «Я давно добивался ужесточения методов обучения», — произнес он. «И только сейчас, когда беда уже стучится к нам, они прислушались ко мне». Хаук оглядел нас. «Новому свету нужны маги, которые будут защищать людей, а не чахнуть над артефактами», — произнес он. «И вы или станете такими, или будете умирать на кордоне. Выбор за вами». Как всегда, его речи были приправлены изрядной долей жестокости, но слишком близки к правде, чтобы быть ложью. Не зря я слышал от Фидели, что будет снижена планка проходного уровня способностей. Новому свету требовались силы, чтобы бороться с аномалией. Ну, а с потерями уже, кажется, заранее смирились. «Так, этого вытащили», — произнес Хаук, перейдя на деловой тон. «Кто следующий?» Хоть перед завтраком все успели отмыть с себя грязь, но большинство моих однокурсников выглядели удрученными. Все же тонуть в грязи под аномальным излучением было не самым приятным началом дня. Тем не менее, аппетит это ни разу не испортило. Стоило только нам учуять запах снеди, как неприятный урок быстро отошел на второй план. Завтрак пролетел быстро. Я как раз думал о своих делах, когда ко мне подошли Теодор с Фирой. «Ну что, Виктор?» – произнес друг, едва поздоровавшись. «Как насчет нашего предложения? Идешь в кишку? О, вы уже собрались?» – удивился я. «Ну а чего тянуть?» – хмыкнул Теодор. «Делишки не ждут. Я вспомнил, что они выполняют какие-то артефактные работы для одного из хозяев мутных лавчонок. Прикинув свои дела, я решил, что зайти туда и мне не помешает. Тем более, вчера я уже работал с реагентами и примерно определил, что мне может еще потребоваться. Пойдем», – кивнул я. «Как раз дороги снова открыли», — сказал Эфира. «Правда, извозчики еще побаиваются по городу колесить». «Погодите-ка», — произнес я. «Возможно, я обеспечу нам транспорт». Мне пришла идея, как без лишних вопросов покинуть Харден, а заодно и обеспечить нас энергомобилем. Процесс вызова личного водителя уже был отработан. Покончив с этим, мы направились к выходу из школы. Немного ожидания, и к нам подъехал роскошный энергомобиль с гербами Харрингтонов. Теодор даже присвистнул. «Виктор, когда ты везде успеваешь?» – воскликнул он. «Ведь только вчера был сопливым первокурсником. Похоже, тебе с ним не тягаться», – «Брат», — фыркнула Фира, — «я тоже полон сюрпризов», — весело подмигнул тот. «И все же мои друзья были явно впечатлены. Все вместе мы сели в энергомобиль. За рулем его сидел все тот же водитель, что и в ночь ритуала старейшего. Кажется, сегодня он держался намного вежливее. «Давай к барахолке», — произнес я, и энергомобиль без промедления тронулся с места. Вход в кишку, через который мы собирались проникнуть в это любопытное место, был недалеко от рынка. Доехать до него не заняло много времени, а город оживает потихоньку, произнес Теодор, оглядевшись. Еще пару дней назад улицы были совсем пустые, и он был прав. Барахолка, конечно, не была такой людной, как в мой первый день, но люди уже собрались. Даже нахождение рядом ужасающей аномалии не могло остановить привычную жизнь. Вскоре мы уже миновали вход, оказавшись в кишке. Здесь мы углубились в тенистый, залитый бледным светом фонарей квартал кишки. Неподалеку я увидел и знакомое крыльцо. Поднявшись по нему, мы вошли в лавку. «О, молодые маги!» — улыбнулся лавочник. «Давненько вас не было». Мы вошли в помещение, забитое многочисленными стеллажами, на полках которых хранилась всякая всячина. «Как видишь, хамстер, времена неспокойные», — ответил Теодор. «Принесли», — тут же перешел к делу лавочник. Брат и сестра подошли к прилавку и вывалили какие-то артефактные поделки. Все трое вполголоса принялись обсуждать работу и торговаться. Не став мешать, я в это время начал обходить полки, разглядывая выложенные на них товары и размышляя, нельзя ли занять немного средств у брата и сестры, если мне не хватит. К сожалению, какой-то упорядоченности здесь не было, а потому найти то, что нужно, было затруднительно. Прошло около 10 минут, за которые я осмотрел лишь малую часть, как разговор у прилавка стал громче. «По рукам!» — воскликнул наконец хамстер. «Слуга отведет вас к складу с заготовками. Эй, лентяй!» Он повысил голос, из-за чего в помещении словно из ниоткуда тут же появился расторопный служка. Он пригласил брата и сестру куда-то вглубь помещения. «Подождешь нас здесь, Вик», — сказал мне Теодор. Я лишь кивнул. Оставшись с хозяином лавки один на один, я невольно вспомнил прошлое посещение. Именно тогда предатель Клауд купил здесь ту дрянь, который позже меня опоил. И слова хамстера о дурном вкусе снадобья стали спасительными. Вспомнив их в нужный момент, я не до конца выпил яд. Знал ли об этом лавочник? Может, он намеренно предупредил меня? Невольно задался я вопросом, но сам же скептически добавил. Нет, слишком сложно. И все же факт оставался фактом. Именно то, что я оказался в тот день здесь, спасло мне жизнь. Я уже хотел спросить у хозяина о наличии реагентов, усилителей диффузии, но тот обратился ко мне первым. «Молодой маг», — произнес он, — «для вас у меня тоже кое-что есть». Я насторожился. Едва ли лавочник мог знать, что мне нужно. Скорее всего, фраза касалась чего-то другого. Так оно и оказалось. «Меня просили кое-что передать вам», — продолжил хамстер. «Мои коллеги из трущоб». Последняя фраза заставила меня замереть столбом. «Кто мог передать мне что-то из трущоб? Уж точно не бедняки. Одна ваша спутница уже натворила там дел», — произнес хамстер. «Меня просили передать ей послание. Либо она успокоится, либо люди примут меры». «Твою мать!» — ругнулся я. «Моя связь с Альбианой, да и вообще ее существование было одной из самых главных тайн. Но здесь мало того, что заметили ее, так еще и обнаружили связь со мной. А что ты хотел?» — невольно подумал я. «Что будешь вечно водить всех за нос? Что самый умный?» «Да, я отправлял Альбиону кормиться в трущобы. Похоже, какой бы скоростью она ни обладала, ее все же засекли. Но судя по формулировке, там явно не знали, что я руковожу всеми ее действиями. Что удивительно, почему ко мне обратились всего лишь с просьбой?» Задался я вопросом. «Могли бы действовать куда жестче?» Ответ на это дал сам хамстер. «Даже преступники имеют уважение к тем, кто на страже города», — произнес он. «И хотя эта ваша знакомая прореживает всякую шваль, подобное больше не может продолжаться». Хамстер замолчал, явно ожидая ответа от меня. Я же посмотрел на проем, куда увели брата и сестру. Судя по тому, как те задерживались, все было спланировано. Однако сейчас надо было что-то ответить. «Я передам ваши слова своей знакомой», — наконец произнес я. «От себя скажу, что да, думаю, лучше это прекратить». Именно, лицо хамстера расплылось в холодной улыбке. «Иначе теневые владетели должны будут принять меры, и они вам не понравятся». Договорив, он тут же приняв радушный вид. «В благодарность за понимание я готов сделать вам небольшой подарок», — произнес он. «Артефакт, который поможет юному магу и дальше защищать город. Прошу, выбирайте. Мужчина показал ладонью на прилавке. Стремясь уйти от неприятной темы, я поддержал тему. Пожалуй, воспользуюсь вашим предложением, произнес я. Мне нужен диффузор для смешивания металла и реагента огненно-теплового типа. Ао, уважительно подсокал хамстер. Господин так молод, а уже разбирается в таких сложных вещах. Не зря до меня доходят слухи о вас. Мужчина быстро покинул прилавок и подошел к полке, уставленной свертками из промасленной бумаги. Взяв 5 из них, он подошел ко мне. Выбирайте, какой диффузор вам подходит, сказал хамстер. Выдохнув, я по очереди осмотрел содержимое всех пакетов. В конце концов выбрал самый неприглядный на вид реагент, похожий на горсть грязно-серых кристаллов. Когда я озвучил свой выбор, хамстер еще более внимательно на меня посмотрел и даже слегка сощурился. «Хороший выбор», – произнес он, убирая остальные пакеты. «Теперь это ваши». Я поблагодарил его, пряча сверток во внутренний карман, пока хозяин лавки не передумал. Прошла еще пара минут, как послышались шаги. Из проема, ведущего в подсобные помещения, вышли довольные Теодор и Фира. С собой они несли большой сверток. «Виктор, не устал нас ждать?» – с улыбкой спросила девушка. «Ну что вы?» – усмехнулся я. «Господин хамстер очень грамотный человек и много рассказал мне об артефактах. Но он тот еще хитрец», – усмехнулся Теодор. Хамстер на это лишь спокойно улыбнулся. Глядя на него, я в очередной раз задался вопросом, что может скрывать этот человек. Вскоре мы покинули лавку. Однако полностью расслабиться мне помешала сложившаяся ситуация. Кто-то знал об Альбионе и обо мне, и это было очень плохо. И что еще хуже, я пока ничего не мог с этим поделать. Погруженный в свои мысли, я сам не заметил, как мы покинули кишку. «Ты с нами в Харден?» – спросила Фира. «Нет», – покачал я головой. «Мне на практику, не просто ж так автомобиль вызвал, верно? Ну давай, учись, салага», – пошутил Теодор. На этом я попрощался с братом и сестрой. Однако вместо того, чтобы сразу сесть в экипаж и поехать, я все же решил зайти к Майке. Двигаясь по уже чуть более оживленным улочкам, я невольно посмотрел на фигуру в темном плаще, двигающуюся в десятки метров позади. Альбиона мгновенно пришла на вызов, и ее присутствие добавило бы спокойствия, если бы не слежка. Одержимая почти сразу обнаружила, что меня ведут. Что это могло значить? Что хамстер лишь усыпил внимание, подумал я. А на самом деле мне никто не собирался спускать грешки, так это было или не так, но за мной следили несколько человек, двое из которых были магами. А значит, что-то готовилось. Глава 6. В первые секунды от понимания, что несколько человек, в том числе два мага, преследуют меня, стало не по себе. В любой момент я мог стать целью атаки, и при хорошей подготовке у неизвестных все могло получиться. Понимание этого бросило меня в жар. Захотелось тут же окружить себя щитом и дать Альбионе приказ атаковать. И только тот факт, что я нахожусь в центре города, на довольно людной улице, останавливал меня. Секунда проходила за секундой, вокруг торопились куда-то занятые своими делами граждане. Это спокойствие наконец дало мне возможность выдохнуть и отказаться от импульсивных действий. «Не гони лошадей, Виктор», – постарался успокоиться я. «Натворить дел ты всегда успеешь. Кем бы ни были враги, они также действовали скрытно и, кажется, не собирались устроить бойню в людном месте. А значит, немного времени на оценку у меня еще было». «Спокойно», – выдохнул я. «Думай, просто думай». Буря эмоций от понимания угрозы жизни отошла. Я понял, что версия о посланцах торговца звучит неправдоподобно. Хамстер бы тогда и вовсе не затевал никакой разговор, а просто отправил бы убийц следом за нами. «В любом случае думать об этом буду позже», – добавил я. «Сейчас надо решить, что делать». Первым делом возникли варианты, как избежать преследования. Главным плюсом здесь было нахождение в центре, в довольно людном месте. «Надо только дойти до ближайшего патруля, желательно укрепленного», – подумал я. «Там они уже точно отвалят, но враги никуда не исчезнут. В следующий раз они обязательно застанут меня в куда худшей ситуации. Есть ли варианты устроить им сюрприз?» – начал размышлять я над другой стратегией. «Преподать урок, так сказать». Рассуждая, я наблюдал за ситуацией с помощью Альбионы. Именно она в два счета обнаружила слежку и теперь контролировала ситуацию. Через контакт с ней я увидел еще несколько участников, идущих в сотни метров за нами. Я мог бы и сам обнаружить слежку, слегка удрученно подумал я. Все же расслабился, Виктор, и очень не вовремя. Не став больше заниматься самоедством, я постарался вспомнить карту города. Найти здесь безлюдное место было трудно. В битве с монстром мне помогла сирена, заставившая людей попрятаться. Но сейчас все было тихо, и люди в больших количествах находились на улицах, занимаясь своими делами. Сирена, зацепился я за мысль, а чего бы мне и правда не устроить ситуацию с тревогой. Мысль возникла, потому что в этот момент я наконец достиг патруля. На крыше их экипажей находились специальные маячки и устройства, издающие тревожный сигнал. Раньше люди на него не особо обращали внимания, но сейчас малейший намек на опасность заставит их бежать. Я как раз приблизился к патрульному посту, а значит, пора было действовать. Ловя последние секунды, я еще раз мысленно пробежался по своему плану. Несмотря ни на что, опасность была серьезной, а оттого щекотала нервы. «Перед смертью не надышишься», — подумал я, коротко выдохнул и приступил к делу. Взломать артефакт, вызывающий сигнал опасности, было легче легкого. Миг, и сначала один, а затем и второй экипаж огласили округу сиреной. Замигавшие отблески маяков озарили людей тревожным светом. Толпа буквально шарахнулась. Кажется, стражники, стоявшие у машин, испугались не меньше, чем остальные. Мне оставалось лишь внести последний штрих. «Монстр!» — закричал я, придавая голосу максимально напуганные нотки. «Бежим! А-а-а!» Тут же завизжала рядом какая-то тетка. «Убивают!» Это стало последней каплей, и без того потревоженные люди рванули кто куда. Не понимая источника и направления опасности, граждане распихивали друг друга и ломились прочь. Я мысленно извинился перед людьми, пообещав искупить вину службой городу, а потом рванул вперед. Так, удовлетворенно отметил я, оценив эффект, зашевелились уроды. Два мага, что шли следом, делая вид, что беседуют, преодолев секунду замешательства, ускорили шаг и начали расталкивать напуганных людей. Впрочем, потерять они меня не боялись. В воздухе над ними висело плетение, дающие создателю хороший обзор с высоты. «Эти пока далеко», — подумал я, — «а вот те, что по бокам, ближе и оттого опаснее». Параллельно мне по другой стороне улицы шел дебиловатого вида здоровенный парень в рабочем фартуке и невысокий мужичок с газеткой. «Ну, посмотрим, что вы умеете», — подумал я. Вместе с основной группой людей я бежал вперед, но внезапно повернул на узкую улицу влево. Резкий ход тут же заставил парочку засуетиться. Оба побежали следом, замедляемые толпой. Пользуясь тем, что выпал из поля зрения обоих ближайших врагов, уже оказавшись в более узкой улице, я вновь повернул. Теперь я находился в тесном проходе, ведущем к тыльной части какого-то крупного здания. Здесь уже можно было принять бой. Благо, Альбиона маячила совсем недалеко. «Вот оно», — подумал я. Старое деревянное здание с надписью «Типография Бертона», больше похожее на сарай, подходило мне как нельзя лучше. Подбежав к двери, я легким кинетическим толчком сломал замок. Внутри ожидаемо никого не было, ведь газеты распечатывались ночью и утром. В большом помещении, похожем на ангар, стояли печатные станки. Довольно тяжелые, они подходили для укрытия даже от магического удара. Ища себе место, я оценивал происходящее глазами Альбионы. Хоть я и оторвался от преследователей, их наблюдательное плетение не позволило мне спрятаться. У них еще и связь есть, с недовольством подметил я. Здоровенный амбал и мужичок точно не видели, куда я ушел, но безошибочно двигались сюда. Наконец я услышал топот у входа. Дверь, которую я только что успел заблокировать, подергалась, после чего один из преследующих сдавленно выругался. «Чё делать будем?» — туповато спросил он. Судя по голосу, это был молодой парень. «Обойди здание, там еще вход есть», — скомандовал второй мужик. «Если что, сторожи и жди, когда придут серпы». При слове «серпы» я напрягся. Хоть я и жил в этом мире не так много, но слышал от Винтерса, что так называют магов-преступников, которые занимаются убийствами на заказ. «Все-таки не просто слежка», — вздохнул я. «Значит, хотят убивать». Это дало мне некоторое представление о противнике, ведь от хорошей жизни в серпы не шли. Маги такого типа редко обладали большой силой и использовали обычно засадную тактику. «Посмотрим, какие из вас штурмовики», — уже со злостью подумал я, отходя чуть вглубь строения. Как раз к этому моменту подошли маги. Они разделились, второй направился к грузовому входу, где как раз его ждал амбал. Больше людей не было. «Значит, четверо», — подумал я, уже готовясь. Маги подошли каждый к своему входу. До меня донеслась пара негромких слов, после чего мои преследователи затихли. В этот момент через здание прошло ищущее тепло плетение. «Ну точно балбесы», — подумал я. На ходу спрятав себя под термальным щитом, я создал тепловую обманку. Сделанная в торопях, она могла бы вызвать подозрение у опытного мага, но мои враги были презренными убийцами. А еще они работали в спешке, которая губит любое дело. Подтвердил цель, послышался голос от главного входа. «Начинаю». Я правильно рассчитал. Работа в городе не позволяла магам просто стереть с лица земли все здания вместе со мной. Действовали они осторожно. Послышался негромкий треск со стороны входа. Первый из магов вошел в здание, при этом особо не скрываясь. «Парень, выходи», — произнес грубый, прокуренный голос. «Мы поговорить хотим и только». В здании затопали тяжелые сапоги. Я, разумеется, отвечать не стал. «Я сегодня не в настроении», — произнес пришелец, не дождавшись от меня ответа. «Считаю до трех». Говоря это, маг потихоньку приближался к позиции обманки. Я уже заметил, что он готовит удар. В этот момент негромкий звук просигналил, что и второй маг проник внутрь со стороны грузового входа. Оба держали щиты и, кажется, имели при себе что-то из артефактов. Но особой напряженности не ощущалось. Они знали, что их враг лишь первокурсник и он один. Легкая добыча. Считаю до трех. Раз. Тем временем начал считать тот, что зашел через главный вход. Два. Мое терпение заканчивается, парень. Выходи, а то будет больно. Пока он говорил, второй маг, зашедший с тыла, ударил без предупреждения. Бледный свет озарил полутемное помещение. Плетение, обогнув здоровенный печатный станок, точно накрыло мою обманку. «Вот и все, готов», — спокойно произнес второй маг. «Этот погоди-ка, больше я ждать не мог и рывком подбросил заготовленное плетение, выглядящее как зеленая сфера. Оно подлетело к потолку, где и взорвалось. Тут же помещение заполнилось густым туманом, мешающим видеть и забивающим магический фон Альбиона. Вместе с этим дал я команду. «Начинай, Корт», — закричал первый маг. «Что за?» Послышался громкий треск, переросший в грохот. Одержимое легко пробило потолок, приземляясь на одного из магов. Вспыхнул и опал его щит. Кажется, сработало что-то из личных артефактов, но на черный силуэт это не оказало никакого воздействия. Одним ударом одержимое оборвало его жизнь. «Эй!» — закричал второй. «Какого?» Видимо, он все же подобрал плетение, помогающее видеть сквозь густой туман. Ровно в сторону Альбионы полетело что-то убийственное. В этот момент я вновь сделал свой ход, лежащий на полу шнур, на который маг не обращал внимания, дернулся и захлестнул его ноги. Обхватив конечности, он крепко связал и дернул их. Не удержавшись, маг рухнул ничком на землю. «Как же все-таки они недооценивают бытовые плетения», — подумал я. «Надо будет». Мысль оборвалась на полуслове, ибо ситуация заставила действовать. Рухнувший маг тут же сориентировался. Перекатившись на бок, он повернулся ко мне лицом, разряжая какую-то дрянь. Я успел спрятаться за здоровенную махину печатного станка. В следующее мгновение в него ударило что-то очень серьезное. Станок швырнуло на метр, сбивая меня с ног. По помещению с гудением разлетелись металлические детали устройства, с треском прошивая хлипкие внутренние стены. Вспышка от сдетонировавшего плетения оставила зайчики на сетчатке. Стараясь не обращать на них внимания, я перекатился, чтобы получившая такой удар махина не рухнула на меня. Благо обошлось, вот только сама битва еще не окончилась. Копируя своего противника, я ударил из позиции лежа. Требовалось что-то быстрое и отвлекающее внимание. Волна жаркого пламени окатила многострадальное помещение. Тут же она дополнилась дымом и едким запахом гари. Бумага, в обилии находящаяся в типографии, мгновенно занялась огнем. Вкупе с остатками тумана от плетения что-либо видеть здесь было просто невозможно. Но только не для одержимой. «Альбиона!» Позвал я ее. «Попробуй его вырубить». Факел жизни безошибочно показывал одержимой, где находится маг. Поэтому едва огонь развеялся, она мгновенно настигла цель. До меня донесся треск статики, видимо, от еще одного разряженного плетения, но магу это не помогло. Послышался звук удара и треск костей. Человек вскрикнули и замолчал. «С магами покончено», — с удовлетворением отметил я. «Остальное дело техники. Альбиона, займись тем амбалом», — уже вслух велел я. Кивнув, одержимое тут же направилась к черному входу. Несмотря на глупый вид, парень уже сообразил, что запахло жареным, и задал стрекача. Шансов у него, конечно же, не было. Не спеша, я осмотрел себя, после чего направился к цели. Торопиться было некуда, потому что второй преследователь никуда не двигался. Причину этому я выяснил, стоило только выглянуть наружу. Одна из металлических деталей, после удара плетения по станку прошила стену и настигла мужчину. Сейчас в нем еще теплилась жизнь, но видно было, что жить ему осталось недолго. «Ты сам выбрал свою стезю», — подумал я. «Даже если бы я и мог спасти его жизнь, то едва ли стал бы это делать. Сейчас я лишь затащил его в здание, чтобы тело не привлекало внимания. Быстрый обыск не дал каких-то результатов. У человека с собой был лишь один артефакт слабенького антимагического щита. Помимо этого более ничего. Даже бирки с одежды, указывающие на ее происхождение, были срезаны. Не первый раз работает», — кивнул я. «Забрав хоть и простенький, но все равно не дешевый артефакт, я вернулся к магу. Несмотря на то, что Альбиона его крепко приложила, все равно требовалось за ним пристально следить. «Эй, ты что творишь, сука?» — донесся со стороны грузового входа чей-то голос. «Я сейчас охрану вызову». Послышался звук хорошей оплеухи и вскрик, после чего все затихло. Убеждение Альбионы работало неизменно. Я в это время потушил остатки горящей бумаги и проветрил здание. «Долго здесь находиться нельзя», — понял я. «А значит, с этими надо работать быстро». Вошла Альбиона, таща того самого дебиловатого парня, и без того напуганный, едва увидев тела на обгоревшем полу, он смертельно побледнел. «Если сразу скажешь, кто вы такие и кто вас послал», — обратился я к нему, — «то отпущу немедленно». Я и сам не знал, лгал или нет. Наверное, все же и правда отпустил бы, но парень замотал головой и сделал до нельзя плаксивое выражение лица. «Эй, вы чего? Да меня просто наняли за десяток медиков», — запричитал он. «Я их первый раз вижу. Я ничем таким не занимаюсь, просто на стреме попросили постоять». Шмыгая, он явно собирался навесить нам еще лапши на уши, но новая оплеуха одержимой заставила его заткнуться. На самом деле его слова могли быть и правдой. Пара магов вполне могла использовать сильного придурковатого парня для таких мелочей, однако кое-что не сходилось. «Ну-ка, вытряхни его», — обратился я к Альбионе. Работавшая в службе исполнителей, одержимая хорошо знала, как правильно обыскивать людей. Она вмиг сорвала с него верхнюю одежду и обувь. Как и погибший, парень при себе почти ничего не имел, но все же кое-что нашлось. Когда одержимая стащила обувь, из сапога рыбкой скользнуло что-то серое. Нагнувшись, я поднял острый, как бритва, нож, замотанный в серую тряпку так, чтобы всегда можно было быстро достать и пустить в дело. «Говоришь, ничем таким не занимаешься?» — произнес я, перехватив злой взгляд, брошенный на оружие. Парень в ответ вновь сделал свое до нельзя тупое выражение лица и заголосил, но я уже понял, что все это было лишь хорошей маской. В этот момент второй пленник привлек мое внимание. «Ау! Кажется, маг приходит в себя», — сказал я. «Альбиона, приведи его в чувство». Бросив на пол как раз потерявшего дух парня, одержимая подошла к магу. Тот изо всех сил делал вид, что лежит без сознания. Одержимая ощущала это так же, как и я, а потому угостила адепта хорошим пинком. Поняв, что обнаружен, тот больше не стал ломать комедию и открыл глаза. Едва меня коснулся взгляд стылых безэмоциональных глаз, как я ощутил холодок. Почему-то сразу пришло ощущение, что этот человек уже убивал, много убивал. Маг не стал ломать комедию, начав без обиняков. «У меня схрон, где много денег и не только», — произнес он. «Дашь уйти, и все твое». «Информация», — не соблазнился я. «Кто заказал?» «Не знаю», — начал было маг, но захрипел. Альбиона взяла ту самую заточку туполицего парня и нанесла жертве пару неопасных, но очень болезненных надрезов. «Ах ты ж», — захрипел маг, тщетно пытаясь вырваться, но не преуспел и вновь обратился ко мне. «Эй, малец, ты должен понимать, что в таких делах заказчик никогда не показывает лицо. Нам нужно было только взять тебя живым и все». «Ложь», — произнес я, — «ты сразу бил на поражение». Альбиона не останавливалась, поэтому маг сорвался на виск. «Да ты чуть не убил меня», — завопил он. Я просто ударил в ответ. Я не поверил. С десяток секунд маг лишь стонал, но долго в умелых руках Альбионы он выдержать не мог. «Я скажу, все скажу», — запричитал он. «Только останови эту сумасшедшую». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Говори». Глава 7. Они постарались сделать заказ анонимно, наконец произнес маг и, фыркнув, добавил. «Аристократики и их служки поразительно бестолковы в своем высокомерии». «Так это были аристократы», — кивнул я. «Верно», — кивнул маг. «Они работали через подставных лиц, Но, разумеется, мы быстро поняли, с кем имеем дело. И что дальше? Спросил я. Поняв, что работа нетрудная, вы приняли заказ. Нам нужно было только похитить тебя и все, закивал маг. Это, конечно, плохо, но мы не собирались причинять вред. Разумеется, я распознал ложь. Как маг я был чувствителен к такому, а чувства одержимого лишь помогали. Альбиона, обратился я. Наш друг не хочет быть честным с нами. Одержимая поняла меня правильно. Следующие несколько мгновений маг буквально повизгивал от боли. Окровавленное лезвие танцевало в руках женщины. Наблюдая за этим, я еще раз отметил необходимость вооружить ее. Тем временем долго продержаться пленный не смог. «Хорошо, хорошо», – захрипел он. «Заказ был на убийство, да». «Ну вот», – хмыкнул я. «А теперь скажи-ка, кто меня заказал? Какая семья?» Маг в этот раз задерживаться с ответом не стал. «Это семья Стоунфилд», – произнес он. «Дворянчики из мелких». Стоило услышать фамилию, как я тут же вспомнил. Она была в списке тех, кто собирал людей через мясников для старейших. Едва ли они сами решили ни с того ни с сего убить меня. Приказ явно пришел от хозяев. Я постарался свести след моего вмешательства к минимуму, подумал я. Откуда же старейшие узнали? Если последователи старейших отправляли за мной убийц, значит, каким-то образом информация просочилась. Итак, вы приняли у них заказ на мое убийство, задумчиво произнес я. И сколько за меня заплатили? Особого значения это не имело, но мне стало интересно, во сколько меня оценили. Нам предложили новый энергомобиль, наконец произнес маг, версию люкс. Хо-о, фыркнул я, а неплохо. Энергомобили были удовольствием не для бедных, а люксовую модель и вовсе мог позволить себе только минимум торговец средней руки. Такие деньги за убийство первокурсника, серьезное дело. Мы собирались потом подтянуть, потребовать денег в обмен на наше молчание, что они заказчики, произнес маг и уточнил. Еще столько же. Непонятно было, зачем он это сказал. Возможно, надеялся, что шантаж нанимателей убийства добавит ему очков. Я еще поспрашивал немного убийцу, но более ничего интересного не услышал. Прошло уже достаточно времени. Следовало скорее покинуть это место. Что-то подобное понял и маг. У меня схрон. Могу отдать все, что накоплено за годы, повторил он свое предложение. Планировал уехать из этой дыры. И что? Насмешливо произнес я. Скажешь, где это все, и отдашь мне. Там все защищено, тут же ответил маг. Это недалеко. Я даже ощутил легкий приступ алчности. Однако Винтерс, любивший при хорошем настроении рассказывать о разном, не раз упоминал, что все самое дорогое, что есть у мага, всегда на нем. Слова про схрон были лишь попыткой обмануть. Кажется, лежащий на полу пленник что-то уловил в моем выражении лица. А может, он изначально готовил контратаку, собираясь применить артефакт. К несчастью для него, я понимал в этом куда больше, несмотря на внешность наивного первокурсника. Альбиона, мысленно закричал я, едва ощутив активацию артефакта. Скорости реакции одержимой были в разы быстрее человеческой. Действуя в своем стиле, она просто с размаху пнула мага. Тот пушинкой улетел в сторону, где врезался в забившегося в угол второго невольника. Видимо, от удара маг потерял контроль над артефактом, которым собирался воспользоваться. Я закрыл себя и одержимую щитом, прежде чем помещение озарила бледно-голубая вспышка. «Ну вот, вопрос, что делать с пленниками, отпал сам собой», произнес я, глядя на то, что осталось от мгновения назад еще живых людей. «Молодец, Альбиона». Одержимая, как всегда, не ответила, но мне показалось, что в чертах ее лица проявилось удовлетворение. «А теперь валим отсюда», произнес я. За окнами уже слышались осторожные голоса людей. Те находились близко, но внутрь не входили, возможно, думая, что именно здесь и находится неведомый монстр из аномалии. «Как всегда, придется импровизировать», произнес я. Подойдя ко входу, я обратился к энергии. В ход вновь пошло мое новое плетение. Зеленая сфера вылетела на улицу, где развеялась, окутывая все вокруг густым туманом. Тут же послышались испуганные крики людей. Под прикрытием тумана я и Альбиона быстро покинули здание, чтобы смешаться с толпой. Через десяток минут мы уже двигались по одной из центральных улиц. Здесь все уже утихло. Устроенный мной бедлам постепенно улегся. Только некоторые люди еще осторожно оглядывались, не понимая, что произошло, и обсуждали это со знакомыми. Хоть и ушел неплохо, подумал я, пряча лицо в вороте плаща, но из-за трупов расследование будет серьезным. Опытный криминалист при наличии времени может докопаться до чего-нибудь. Надежда была на чрезвычайную ситуацию в городе. Маги буквально сбивались с ног от нагрузок. Один вид моего наставника говорил о многом. Сил на полноценное расследование у людей в таком состоянии явно не было. «Поживем, увидим», — отмахнулся я. Мысли вернулись к плетению, которое я назвал «туманная бомба». Еще при битве со старейшим я заметил эффективность лишающих зрения плетений. Местная тактика в основном игнорировала эти техники из-за их обоюдоострого эффекта, но я-то имел чутье одержимого. Нужно будет продолжить разработку плетений, блокирующих восприятие, сделал я вывод. В нужное время это куда эффективнее одной лишь силы. Отложив эти мысли, я огляделся. Время начала практики я безнадежно пропустил, но мне в любом случае нужно было ехать на мануфактуру Харрингтонов. События вокруг меня продолжали радовать обилием опасностей. Это лишь доказывало, что надо как-то договориться и получить доступ к станкам для изготовления артефактов. Водитель уже, наверное, уехал, с легким сожалением подумал я. Найти сейчас извозчика было хоть и возможно, но не так уж и просто. Размышляя об этом, я вернулся на улицу, где мы с Теодором и Фирой оставили экипаж. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что он еще ждет меня. «Отлично», — с воодушевлением произнес я. «Здесь я дал отбой Альбионе. Едва ли после такого на меня будет произведено новое нападение, ну, а на мануфактуре мне ничего не грозило». Альбиона, пребывающая в сытом состоянии, тут же отправилась отдыхать в свою нору, а я сел в энергомобиль. «Господин», — поймал я вопросительный взгляд в зеркале заднего вида, — «давайте на мануфактуру, пора бы уж и делом заняться», — обратился я к водителю. «И да, спасибо, что подождали. Это моя работа, господин», — ответил водитель, хотя я чувствовал, что благодарность ему пришлась по душе. Энергомобиль тронулся, оставляя за спиной город и очередное маленькое приключение. «Неплохо вроде», — подумал я, — «но что-то мне не дает покоя». Благодаря информации от уничтоженных ублюдков я знал, что дворянский род, заказавший меня, был достаточно мелким. Конечно же, это были лишь посредники, через которых, скорее всего, действовал старейший. И все же топорно они сработали, подумал я, наняли мелочь какую-то. С другой стороны, для ликвидации первокурсника этого было бы за глаза. Но все же мне что-то не нравилось в этом. Старейшие уже показали, что предпочитают действовать аккуратно. Откуда вдруг такой грубый подход? Возможно, это было лишь проверкой, подумал я. Сам факт того, что я в одиночку отбился от двух магов, должен дать тем, кто стоит за заказом, информацию к размышлению. И вот это уже было тревожно. Проверив меня таким образом, можно было сделать определенные выводы. Например, что я не тот, за кого себя выдаю. «Ладно», — произнес я вслух, — «сейчас это уже не имеет значения. Все, что я мог, продолжать двигаться вперед, попутно укрепляясь перед возможными невзгодами. И мануфактура Харрингтонов как раз была необходимой вехой на этом пути. Пока энергомобиль ехал, я осторожно вытряхнул ту мелочь, что успел собрать с магов. Взять пришлось лишь то, что обнаружилось при поверхностном осмотре. Это были недорогие вспомогательные артефакты. Хотя понятие «недорогие» едва ли вообще могло относиться к ним. Вся магическая амуниция стоила серьезных денег. «Нормально», — подумал я. «В следующий раз в кишке продам, и будет мне на карманные расходы». Несмотря на то, что экипаж с гербами Харрингтонов не останавливали на блокпостах, путь занял прилично так времени. И когда впереди показались ворота мануфактуры, было уже за полдень. «Некрасиво начинать практику с опоздания», — посетовал я. «Ну ничего, прорвемся». В голову «нет-нет», долезли мысли о покушении и о том, к чему это все приведет. Главный вопрос был, что же мне делать? Идти наказывать ту семейку? А если это ловушка? От размышлений меня отвлек грохот закрывшихся за нами ворот. Водитель взял к привычному ангару. Вскоре я уже покинул энергомобиль. Видимо, охранники уже доложили о моем приезде, потому что ко мне тут же подошел незнакомый человек в одежде офисного работника. «Здравствуйте, господин», — произнес он, — «вас уже ждут. Позвольте, я провожу». Несмотря на вежливый тон, я заметил едва заметную гримасу. Кажется, работнику не нравилось распинаться перед подростком. «Ну да ничего, потерпим. Буду благодарен», — улыбнулся я. Я ожидал, что меня поведут в цех, где работали маги, заряжающие артефакты. Но внезапно служащий повернул в сторону корпуса управления. Мы еще несколько минут шли по чистым белым коридорам, пока мне не указали на одну из дверей. «Прошу», — сказал служащий. На мгновение я увидел на его лице усмешку. Еще не понимая, чему же так радуется невзлюбивший меня работник, я вошел в хорошо освещенный зал. Тот не пустовал. Пара десятков людей, сидевших в креслах, увлеченно слушала выступающего перед ними человека. В аудитории также сидели и мои однокурсники, получившие направление на артефакторную практику. В этот момент дверь у меня за спиной хлопнула. Тут же выступающий затих, а все присутствующие повернулись в мою сторону. «Молодой человек», — произнес оратор, — «кто вы?» Мимоходом я заметил, что все присутствующие были магами, правда, в основном не самой высокой силы. Все они уставились на меня без лишнего добродушия, видимо, рассерженные тем, что я всем помешал. «КХМ», в горле у меня внезапно пересохло. «Маг Виктор из Хардена прибыл на практику». Моя фраза вызвала сонм шепотков. Теперь на меня смотрели куда более внимательно. «Ао, вы посмотрите, какая важная персона явилась», — преувеличенно серьезно произнес человек за кафедрой. «Первокурсник, а уже маг, а я даже не отвесил поклон в пояс». Его фраза вызвала хохот. Еще мгновение назад да нельзя серьезные, теперь маги смеялись, поглядывая на меня. То ли их так раздражало мое опоздание, то ли давала о себе знать зависть. «Извините, что мы не задержали планерку», — продолжил издеваться выступающий. «И вина с танцовщицами что-то не подготовили». Новая шутка вызвала вторую волну смеха, правда, на этот раз уже потише. Однако присутствующие явно были очень довольны, что зазнайку-двойку, о котором они, видимо, уже успели что-то услышать, спустили с небес на землю. Я вместо смущения ощутил, как закипаю. Возможно, злоба еще не вышла из разума после покушения, но просто так спускать я это не хотел. И не важно, что осмеявший меня был в 4 раза старше, а уважение к старшим среди магов пестовалось. «Да ладно, я парень простой, без танцовщиц обойдусь», — осклабился я. «Но спасибо, что предложили. Ваш талант угождать, пожалуй, даже посильнее магического будет». Стоило смыслу фразы дойти до всех присутствующих, как еще секунду назад расслабленная атмосфера похолодела. Оратор был ниже Эднерки. В сообществе магов иногда ходили злые шутки про тех, кто не блистал уровнем, их считали недомагами. Поэтому мои слова явно отдавили ему больную мозоль. Мои однокурсники, испуганной стайкой сидевшие чуть в стороне, посмотрели на меня почти со священным ужасом. Все же я фактически оскорбил полноценного мага, что для них было чем-то безумным.